Хозяйская спальня занимает всю северную сторону особняка. Вдоль нее тянется балкон, где любит загорать Лорен, подальше от чужих глаз. Ну, или так она думает. А я готов поставить кучу баков на то, что все мужчины, живущие по соседству, уже давно расчехлили свои бинокли. Хотя о чем это я? Конечно же, она знает. Правда, Лорен? Тебе ведь нравится дразнить мужчин, разжигать в них желание. И тебе по-прежнему нужна подпитка в виде чужого восхищения? Или ты уже поняла, что все это неважно? Хотя ты, наверное, из тех, кто никогда не останавливается на достигнутом. Да? «Розовый», — говорю я. «Нет, вон тот, поярче». Щекастый продавец с рябым, как атос, по лицом в суперсторе «Росина», штат Висконсин, то есть примерно в 8 милях езды от Чикаго, снимает с крючка телефонный чехол и проводит им над сканером. «То есть этот на 1000 минут?» — еще раз спрашиваю я. «Да, на 1000. А с нашим тарифным планом вы сможете ежемесячно...» «Не надо плана». «Вам не нужен тарифный план?» «Нет. Только телефон на 1000 минут и чехол ярко-розовый». «Не волнуйтесь», — добавляю я. «Я не преступник. Это для дочки. Проверочный экземпляр, так сказать. Хочу посмотреть, за какое время 10-летняя девочка сожжет 1000 минут. А уж потом решу, покупать ей телефон или еще рано». «Я очень хочу детей». Но Вики сказала ни за что. Ей кажется, что ее собственное поганое детство обязательно замарает любого ребенка, которого она может родить. Продавец окидывает меня взглядом, кивает, берет у меня купюры и снова смотрит. Еще бы. Предоплаченный телефон, без плана, все деньги наличкой. «Зеленый», — говорю я пожилой леди, продавщица из суперстора в Вальпараисо, штат Индиана. В 130 милях к юго-западу от Росина, что в Висконсине, и в 60 милях от Чикаго. Зеленый, как моя новая тетрадь, та самая, для всего нового, цветущего, свежего и так далее. «Вы сказали 1000 минут?» — переспрашивает она. «Да, я выкладываю на прилавок наличку». «А может быть, вас заинтересуют наши тарифные планы?» «Нет, мэм, нет, большое спасибо. Только телефон, минуты и чехол. Зеленый». Она смотрит на деньги. «Я наркоторговец», — говорю я. «Продаю героин детям». Она смотрит на меня. «Шучу. Это для моего сына, ему 10. На пробу. Не хочу покупать ему постоянный телефон, пока не узнаю, насколько ему хватит 1000 минут». «О, а у меня внучка, ей тоже 10», — говорит она радостно. «Ваш сын в 5-й пойдет?» «Ага». «А что у вас за школа?» «О, Боже!» «Мы на домашнем», — говорю я, и вытаскиваю из кармана свой телефон, как будто хочу ответить. Не дай бог еще начнет болтать. Да, подготовительный этап оказался сложнее, чем я думал. Глава 13. Вики. Через пару часов после ухода Саймона я встаю и иду рыться в его комоде. Саймон — человек предусмотрительный и наверняка хранит листок со всеми важными паролями, на всякий случай. В то же время он натуральный параноик и ни за что не станет держать их в телефоне или компьютере. Электронная слежка – плоть и кровь его научной работы. Он убежден, что государство имеет техническую возможность контролировать частную информацию и, наплевав на 4-ю поправку, этой возможностью пользуется, только скрывает. А вот старую школу, как любит говорить Саймон, то есть ручку с бумажкой, не обманешь. Короче, список своих паролей он хранит на листке, вырванном из записной книжки, где-то в ящике комода, то ли с носками, то ли с трусами, не помню. На комоде стоят фотографии его матери Глории. Некоторые сняты еще до того, как она вышла замуж за Теда Добиаса, его отца, но большая часть после. Саймон во многом похож на нее, те же каштановые волосы, теплый взгляд и сияющая улыбка. Да, Саймон улыбается точно как она, но, к сожалению, очень редко. Вот ранние фото, одно из школьного альбома. Глория на нем стоит в полоборота и смотрит из-за плеча. Наивная и вымученная поза многих школьных снимков. А вот она с родителями на Ригли Филд, совсем еще малышка, мордашка перемазана горчицей. Ригли Филд – бейсбольный стадион, являющийся домашним для клуба MLB «Чикаго Капс». А здесь она снята на пирсе в Чикаго в головном уборе и мантии. В руках новенький диплом юридической школы Чикагского университета. На поздних снимках, сделанных уже после замужества, Глория везде с Саймоном, но без Теда. Вот она в постели в родильном доме, на руках у нее спеленатый малыш. Усталая, но счастливая молодая мать. Здесь они смеются, сблизив лица и почти соприкасаясь носами. Саймону лет 5 или 6. Вот они вдвоем у здания симфонического зала. Едят пиццу в Джинос Ист. Расплавленный сыр тянется, как резина. Малыш Саймон на руках у матери, которая только что пробежала бостонский марафон и получила медаль. Ее плечи покрыты серебристым пончо, а Саймон разглядывает ее медаль, и вид у него такой же любопытный, какой бывает и сейчас. О такой Глории я слышу от него все время. Живой, яркой, иногда легкомысленной или взбалмошной, постоянно готовой улыбнуться, а то и отпустить соленую шутку. Но была и другая Глори, юрист-профессионал, чей ум был проницателен и резок, как луч лазера. Вот она и Саймон снята на ступенях здания Верховного суда Соединенных Штатов в тот день, когда она выступала там по делу. У нее был острейший юридический ум, как любит говорить Саймон, и такой же острый язык, бесстрашно правдивый. На стене в рамке висит вырезка из протокола заседания суда того времени, когда Глори, еще молоденькая адвокатесса, работала в одной дорогущей юридической фирме, причем была там чуть ли не единственной женщиной. Суд. Возражение удовлетворено, миссис Добиус. Советник. Ваша честь, своими показаниями мы не утверждали, что достигли истины в рассмотрении дела, но лишь хотели обозначить тот факт, что заявление прозвучало. Суд. Я все понимаю, деточка, но когда судья объявляет, что возражение удовлетворено, адвокат должен перейти к следующему вопросу, и неважно, хорошенькая она или нет. Советник. Кажется, я тоже понимаю. А что должен делать адвокат, когда судья ведет себя как осел? Суд. Что? Я, должно быть, ослышался? Советник. Я говорила гипотетически, Ваша честь. Вы же понимаете, эти правила вполне могут сбить с толку молоденькую девушку. Суд. Это вы меня только что назвали ослом? Советник. А вы меня назвали деточкой? Да еще и хорошенькой. Наверное, нам обоим послышалось. Саймон рассказывал, что после этой фразы судья разогнал адвокатов по кабинетам, выставил из зала прессу и потребовал у Глори назвать причину, почему он не должен отстранить ее от ведения дела. А она ответила, что беспокоится лишь вот о чем. Как юридическая комиссия посмотрит на действующего судью, который прямо во время заседания, под запись, позволяет себе унизительные замечания в адрес адвоката женщины. Судья объявил перерыв до конца дня. Слухи об этом происшествии дошли до адвокатской фирмы, где работала Глори, и ее начальство потребовало, чтобы она извинилась перед судьей. Но она отказалась, в тот же день уволилась, и никогда больше не работала в подобных заведениях. В зале суда в тот день была одна женщина, которая добыла потом фрагмент протокола, вставила его в рамку и подарила Глори. Судя по всему, мать Саймона мне понравилась бы. Два последних снимка сделаны незадолго до конца, когда Глори уже была прикована к инвалидному креслу и почти потеряла способность двигаться. Оживленное лицо застыло, взгляд потух, яркая улыбка сменилась кривой гримасой. Не знаю, зачем Саймон хранит эти фото. Два последних года ее жизни были тяжелы для всех, и незачем помнить ее такой, какой она стала тогда. Она сама не захотела бы, чтобы ее вспоминали такой, если, конечно, все, что я слышала о ней, правда. Наверное, Саймон хранит их как напоминание о крушении. Вот он, листок, наконец-то, в ящике с носками. Мне нужен пароль к трастовому фонду. Глори 010455. Имя и дата рождения матери. Я спускаюсь вниз. Саймон оставил мне кофе в термосе. Запах изумительный. Кофе он всегда покупает отличный, в зернах. А сегодня, перед тем, как варить, добавил в кофе немного специй для тыквенного пирога. Сейчас еще не сентябрь, но аромат сразу напоминает мне, что осень уже совсем скоро. Мое любимое время года. Наверное, поэтому он и выбрал эти специи. Такие маленькие знаки внимания очень в духе Саймона. Мне жаль, что у нас так и не сложилось.